К Игорю Эдуардовичу Шнитову, члену исполкома Федерации фигурного катания на коньках, Антон Сташес поехал без предварительной договоренности. Имя Шнитова Каменская назвала Дзюби, и Ромка уже съездил к нему, но, конечно, никакого результата не добился. Молод еще разговаривать с чиновниками такого уровня или такого характера. Нужно предпринять вторую попытку, тем более, что помимо характеристики Ломзина можно получить у Шнитова и детали истории о том, как Болтинков выживал Аникеева. Конечно, Антон ехал не на авось, выяснил предварительно по своим каналам, в котором часу Игоря Эдуардовича можно застать, но все равно пришлось потратить некоторое время на то, чтобы отловить чиновника. Никакой радости от визита оперативника Игорь Эдуардович, полный и слегка даже обрюзший мужчина лет 45, разумеется, не выказал. А Валерий Петрович Ломзиня отозвался негативно и даже выражений особо не выбирал. «Да он сволочь, та еще! И вполне мог убить! Он еще с юности склонен к насилию и очень агрессивен!» — заявил Шнитов безапелляционно. Антон сделал вид, что впервые слышит об этом, хотя Ромка ему все подробно пересказал, и не только то, что слышал своими ушами, но и то, чем поделилась с ним Каменская. «Агрессивен? А в чем это выражается?» «Ну как же! Болтинкову челюсть сломал! Это вам что, не насилие?» «Но это было много лет назад, и всего один раз. Они оба были, в сущности, мальчишками, детьми», — возразил Антон. Голос Шнитова стал назидательным, и лицо приобрело соответствующее выражение. «Знаете, у спортсменов детство заканчивается в 5 лет, а в 15 это уже взрослые самостоятельные люди, и, кстати, весьма и весьма физически сильные. Многие уже деньги зарабатывают и родителям помогают в этом возрасте, а вы говорите «дети». Он начал злиться и теперь уже заговорил с нескрываемым раздражением. «Я вообще не понимаю, зачем вы ко мне опять пришли? Ко мне уже приходил рыженький такой мальчик. Теперь вот вы пришли, и все про Ломзина спрашивают, как будто я через 2-3 дня могу рассказать о нем что-то другое. Вам что, совсем заняться нечем? Ходите тут, одно и то же спрашиваете. Зря я понадеялся, что на Петровке сыщики получше, чем в округе Москвы. Такие же бездельники оказались. А может, и еще хуже. Извините, мне пора, у меня совещание». Понадеялся он. Значит, именно Шнитов поднял волну вокруг убийства Болтинкова и звонил в Министерство внутренних дел с требованием подключить к расследованию самых лучших сотрудников. Но совещание так совещание. Коридор тоже хорошее место для продолжения разговора. Антон вышел из кабинета вместе со Шнитовым, продолжая задавать вопросы, на которые Игорю Эдуардовичу все-таки пришлось отвечать. Впрочем, о Ломзине он рассказывал весьма охотно. «Вы бы слышали, как он орет на всех, в том числе и на спортсменов, обзывает их. Лошади, коровы, кабаны, хряки, кнуры — это еще самое мягкое из его богатого лексикона. Короче, в выражениях не стесняется». Зато когда Антон спросил об Аникееве, Шнитов раздраженно ответил. «При чем тут Болтинков и Ломзин? Это не имеет к ним никакого отношения». Понятно. Стало быть, Шнитов ничего рассказывать не собирается. Все, кто попадались им на пути, здоровались с чиновником, заискивающе заглядывали в глаза, подвострастно улыбались. Все до единого. Кроме одной женщины в строгом деловом костюме, которая шла им навстречу с папкой в руках. Она смотрела мимо Шнитова, Шнитов же демонстративно отвернулся. Распрощавшись с Игорем Эдуардовичем, Антон внизу в вестибюле внимательно оглядел стенд с фотографиями. Вот и она, та самая женщина в деловом костюме. Только на снимке она была в спортивной форме, стояла на пьедестале, на груди широкая лента с золотой медалью. Фотографии примерно 20-летней давности, а то и больше. Сейчас этой женщине под 50. Людмила Волынец. Все трепещут перед могущественным функционером. Все, кроме Людмилы Волынец. Вот и славно, трам-пам-пам. От удушливого запаха есть только одно спасение — прохлада и свежесть. Ничего теплого, ничего вызывающего ассоциации со сладкой душной тяжестью. Пятна масляной пастели, выбранной холодных тонов, покрывающая их акриловая краска, бледно-голубая, со стальным оттенком. А в ушах назойливо звучит неприятный резкий голос женщины, которую он едва не сбил с ног, несясь по длинному коридору и не видя ничего вокруг. — Смотри, куда бежишь! Совсем нюх потерял, идиот! Тебя завтра же из команды вышвырнут! Хоть бы извинился, дегенерат чертов! Она стояла и кричала ему вслед, а он бежал, не оборачиваясь, и все никак не мог отделаться от отвратительного, приторно-сладкого запаха ее духов. С тех пор этот запах преследует его уже много лет. До рвоты, до головной боли. Эти духи до сих пор носят многие женщины. И часто в общественном транспорте он грубо и насильно забивается в ноздри, не давая дышать. В такие дни он ходит больной. Сегодня запах ему нигде не попался, но он вспомнил голос, слова, безвкусные, аляпистые цветы на платье, и духи вернулись сами собой. Его начало подташнивать. Единственное спасение — холодные свежие оттенки пастели и акрила. Звонок в дверь заставил художника вздрогнуть, но он тут же вспомнил — это, наверное, Ольга. Они договорились, что она придет и сделает несколько фотографий новой работы, чтобы Алла Владимировна определилась, будет она ее покупать или нет. Они всегда так делали. Художник рисовал по собственному настроению, а Алла выбирала то, что ей нравится. Нравилось ей не все, но многое. Во всяком случае, на те деньги, которые он получал за картины от своего единственного покупателя, вполне можно было жить и помогать матери, и делать недорогие, но приятные подарки своей подруге. Ольга стояла на пороге, деловая, собранная, подтянутая, серьезная, явно не расположенная к неспешным беседам и уютному чаепитию. Вот и хорошо. Ему сейчас не до бесед и не до угощений. Впрочем, Ольга никогда не задерживалась в его квартире. — Привет, ну как дела? — спросила она, открывая сумку и доставая фотоаппарат. Художник пожал плечами. — Все нормально, как обычно. Ольга деловито прошла в комнату, сразу пересекла жилую часть и направилась к стоящим вдоль стены картинам, лишь мельком глянув на незаконченную работу на мольберте. — Я много времени не отниму. Мне навстречу надо успеть. Что можно сфотографировать? — Вот это. Он показал на две новые работы и смотрел, как Ольга делает снимки с разных ракурсов. Двигалась она быстро, мягко, напоминая дикую кошку. Общий план, средний план, макро, чтобы можно было увидеть перелив красок в процарапанных линиях. — А это? — она кивком головы указала на мольберт. — Это я только начал. Ольга внимательно смотрела на бледно-голубой с остальным оттенком акрил. Краска еще подсыхала, на ней не было процарапано ни одной линии. — А что внутри? — Ну, он подошел к столику, заставленному коробками с палочками масляной пастели и бутылками с терпентином. На второй полочке кучи лежали испачканные краской тряпки, которыми художник вытирал пальцы после растушевки, на третьей, самой нижней, листы с пробами цвета. Достав самый верхний лист, протянул Ольге. Вот такое. Замерзнуть можно от таких оттенков. Она едва улыбнулась кончиками губ, покрытых темной помадой. Я сфотографирую? Вдруг ей понравится? Да, конечно, — безразлично ответил художник. Интересно, как долго еще Алла Владимировна будет покупать мои работы? Я же не идиот. Я понимаю, что ценность они имеют только для меня. И для нее тоже. Разговор с Ольгой отвлек его на несколько минут, но теперь она делала фотографии незаконченной работы, и в его голове снова всплывает мерзкий, незабываемый голос. — Смотри, куда бежишь! Идиот! Дегенерат! Завтра же вылетишь! И запах, от которого мгновенно замутило. Он непроизвольно закрыл глаза и покачнулся. Ольга заметила и встревожилась. От нее ничего не скроешь, черт бы ее взял. Что случилось? Ничего, голова закружилась. Может, нужен врач или лекарство? Может, мне в аптеку сбегать? Она спрашивала спокойно и деловито, никакой паники или даже беспокойства в голосе не слышно. Ничего не нужно, уже прошло. Ольга с сомнением посмотрела на него и направилась к двери. Алла Владимировна Томашкевич жила в самом центре Москвы, внутри бульварного кольца, прорваться через которое по пробкам порой бывало очень непросто, поэтому Каменская выехала из дома заранее, взяв время с большим запасом. Накануне, когда Антон попросил ее встретиться с актрисой, Настя довольно быстро выяснила, что съемка, на которой занята Алла Владимировна, проходит в одном из подмосковных клубов и будет длиться до 3 часов ночи. Номер мобильного телефона актрисы ей тоже сказали, и когда Настя дозвонилась до нее, они договорились на 12 часов дня. Алле Владимировне нужно время, чтобы выспаться и отдохнуть, поскольку вечером ей опять предстоит съемка с 17 часов до середины ночи. Так составлен съемочный график. Как обычно, сработал закон подлости. Если время рассчитано впритык, непременно застрянешь в плотном потоке и опоздаешь. А если выезжаешь загодя с расчетом на пробки, почему-то всюду проезжаешь свободно и прибываешь к месту назначения раньше времени. У Насти образовалось 40 минут до назначенной встречи с Томашкевич, и эти минуты она провела в большом книжном магазине, быстро найдя нужный ей словарь, и остальное время с удовольствием листая учебники и справочники по юриспруденции. Алла Владимировна, очень полная женщина, с красивым гладким лицом, в свободном домашнем балахоне и с длинными, только что вымытыми и еще влажными волосами, рассыпанными по плечам, улыбнулась ей приветливо и обаятельно. «В ум не возьму, зачем я вам понадобилась», — говорила она, провожая Настю в гостиную, обставленную мягкой мебелью с обивкой «Прованский цветочек». «Я уж все в голове перебрала. Может, с кем-то из съемочной группы что-то случилось, или в театре у нас, или в нашем доме? Но вроде никого не убили и не ограбили. А вы, правда, частный детектив? Или вы все-таки в полиции работаете, а меня обманули, чтобы я вас не боялась?» На первый взгляд Томашкевич была слишком спокойной и веселой для человека, знающего о том, что совсем недавно кто-то, кого она, вероятно, знает, жестоко отомстил за смерть ее единственного сына. Но ведь она профессиональная актриса. Сыграть может все, что угодно. На слова Каменской о смерти Михаила Валентиновича Болтенкова актриса отреагировала таким изумлением, что можно было не сомневаться, она слышит об этом впервые. «Почему вы пришли ко мне с этим?» — недоумевающе спросил Томашкевич. «Что я могу вам рассказать об этом человеке? Я о нем ничего не знаю уже много лет». А вот когда Настя задала первый вопрос о сыне, Алла Владимировна изменилась в лице, от милой обаятельной улыбки не осталось и следа. «Мне трудно говорить о Женечке, до сих пор трудно. Может быть, можно обойтись без этого?» Тихо попросила она, глядя на Настю глазами полными слез. Настя мягко настаивала, внимательно вглядываясь в актрису и пытаясь безошибочно считывать ее реакцию. Нет, пожалуй, для нее этот разговор действительно неожиданность. Алла Владимировна вскоре поняла, что отделаться от гостей уговорами и мольбами не удастся, и начала рассказывать. Женя в 15 лет перенес тяжелую фолликулярную ангину и вдруг заявил, что едет на соревнования. Так решил тренер Михаил Валентинович. Но это Женя сказал ей уже потом, а в тот момент просто заявил, что едет, потому что эти соревнования для него очень важны, а чувствует он себя вполне неплохо. Алла сомневалась, не хотела отпускать сына, ведь он еще не окончательно выздоровел. Но Женя поклялся ей, что и чувствует себя хорошо, и врач спортшколы сказал, что все в порядке, и можно ехать. Вернулся с соревнований совершенно убитый и выступил плохо, занял самое низкое место, и сердце начало болеть. Свалился с осложнением, боли в сердце, одышка, температура, слабость. Диагноз — инфекционный миокардит плюс ревматизм суставов. Отлежав В больнице положенный срок, Женя начал восстанавливаться, усиленно тренировался, но тут одно наложилось на другое. За следующий год он сильно вырос, и прыгать стало трудно. С одной стороны, мышцы длинные, с другой — больно очень. Ревматизм суставов дает сильные боли при движении и физических нагрузках. Но о том, чтобы бросить фигурное катание, не могло быть и речи. Мальчик готов был терпеть постоянную боль, только прыжок он уже потерял. И Женя перешел к другому тренеру — в танцы, где прыжки не нужны и где особенно ценится мастерство скольжения, владение коньком, а это именно то, в чем мастер спорта Евгений Зеленов был всегда на голову сильнее других спортсменов. Он даже мог выполнять некоторые фигуры Панина Коломенкина, чем неизменно вызывал восхищение товарищей по спортшколе. Его поставили в пару с очень хорошей партнершей, и спустя некоторое время у них возник страстный роман. Настолько страстный, что когда 18-летняя девушка забеременела, Евгений даже предложил ей бросить спорт, родить ребенка и жить нормальной семейной жизнью. Но любимая отказалась. Она хотела кататься, она хотела добиваться больших успехов в спорте, она стремилась к вершинам и не собиралась ради ребенка отказываться от карьеры фигуристки. И сделала аборт. А вскоре после этого подала идею перейти к другому тренеру, который сможет сделать из них настоящих звезд. Этот другой тренер действительно был в тот момент чрезвычайно популярным, молодой, красивый, обладающий обаянием и харизмой. Он начинал когда-то как спортсмен, потом стал хореографом, и с придуманной и поставленной им программой российская спортсменка-одиночница поднялась на пьедестал почета чемпионата мира, что было для российского женского фигурного катания огромным успехом. К молодому и до этого дня мало кому известному хореографу повалили спортсмены с просьбами их тренировать. Какое-то время хореограф отнекивался и отказывался, ведь он всего лишь хореограф-постановщик, а вовсе не тренер, это совсем другая специальность. Потом набрался смелости и решил попробовать себя на новом поприще. Попробовал. Не сказать, чтобы феерически удачно, тренировать он все-таки не умел, но программы ставил красивые, эффектные, и если к нему приходили спортсмены с хорошей базой, то с его программами добивались успеха. И как-то все сразу забывали, что базу-то им дал другой тренер. Главное — успех сегодняшний, а налет победителей выводил сегодня именно он, ему вся честь и слава, и новые ученики. Евгений поддался на уговоры и поехал в Санкт-Петербург, где жил и работал модный молодой тренер. Он очень любил свою партнершу и готов был ради нее сделать все, что угодно, хотя бывший хореограф ему не нравился. И, как оказалось, не напрасно. Новый тренер девушку совратил, она влюбилась в него до потери пульса. Когда ребята приехали в Питер, они стали снимать квартиру, жили вместе и собирались пожениться. Им было по 19 лет. И вдруг создалась команда «Партнерша и тренер», которая играла против Жени Зеленова. Женя знал, что его любимая девушка спит с тренером, но все равно должен был каждый день брать ее в пару, выполнять с ней элементы, изображать на льду то нежные, то страстные чувства, и при этом все время помнил, она с ним, у нее любовь, я полностью от него зависим, я не могу отказаться от соревнований, которым шел всю жизнь. На это положено столько лет труда, а я здесь на птичьих правах и должен его слушаться. Затем ситуация обострилась. Партнерша забеременела, на этот раз уже от тренера, и сказала, что будет рожать, потому что так сильно хочет от него ребенка и так его любит, что готова даже спорт бросить. При этом сам тренер, молодой и красивый, но глубоко женатый, жениться на ней не обещал и не собирался, и она это прекрасно знала. Может быть, надеялась, что ребенок его привяжет, потому что своих детей у него пока не было. Но эту ситуацию Женя Зеленов уже не перенес. Это был слишком сильный удар по самолюбию. Он мужественно докатался до последних соревнований в том сезоне, объявил партнершу, что уходит из пары, собрал вещи и вернулся в Москву. На похоронах один его товарищ мне рассказывал, что Женя незадолго до смерти говорил ему: «Я пережил такое мужское унижение, которое никогда не забуду». Алла Владимировна не замечала слез, ручьями текущих по ее щекам. «Я даже представить себе не могла, что мой сын так страдает. Он ведь ничем со мной не делился, просто констатировал факты. Соня теперь с нашим тренером, Соня собирается рожать», — спокойно так говорил, без эмоций. Я и подумать не могла, что все так серьезно. А Женя достал где-то таблетки. Много. Меня даже в Москве в это время не было. Я была в экспедиции на Валааме, на съемках. Его муж нашел, когда вернулся с работы. Конечно, меня вызвали. Я сразу же примчалась. Уже утром следующего дня была дома, подняла на ноги самых лучших врачей. Но они ничего не смогли сделать. Вернее, они сделали все, что могли. Но Женечка все равно умер. Доктор сказал, что если бы не то осложнение на сердце, его бы вытащили. Каменская переждала пару минут, давая Алле Владимировне возможность успокоиться. «Вы говорили, что на похоронах Жени были его друзья». Осторожно начала она подбираться к самому главному. «Вы с кем-нибудь из них были раньше знакомы?» «Ну, конечно», — кивнула Томашкевич. «Иногда кто-то из товарищей по спорту приходил к Женечке. Партнерша его, Соня, приходила тоже. Но я с ними редко сталкивалась, ведь свободного времени у ребят было совсем мало, и оно обычно не совпадало со временем, когда я дома. На похоронах было много народу, но я мало на что обращала внимание тогда и мало что помню. Вот только слова Жениного товарища запомнила. Очень больно они меня ударили. А после смерти сына кто-то из его друзей поддерживал с вами отношения?» Томашкевич отрицательно покачала головой и горько расплакалась. «Все», — сказала себе Настя, — «пора прекращать эту пытку воспоминаниями, надо совесть иметь». Она встала с неудобного низкого пуфика, без спинки, и почувствовала, как мучительно заныла спина. Уперев кисти рук в поясницу, она сделала несколько шагов по комнате, повернувшись спиной к плачущей актрисе, и только теперь обратила внимание на большое количество висящих на стенах однотипных картин, без сюжета, похожих на орнамент и выполненных в какой-то неизвестной ей технике. «Какие интересные работы!» — вежливо сказала Настя, чтобы сменить тяжелую для Аллы Владимировны тему разговора на что-нибудь более нейтральное. «Никогда ничего подобного не видела. Эти орнаменты что-то означают? В них есть какой-то смысл?» Томашкевич перестала плакать. «Они мне нравятся», — ответила она, вставая с кресла. «Я специально покупаю работы этого художника. Они вносят успокоение в мою душу. Даже не могу объяснить, почему». Актриса казалась вполне успокоившейся, глаза были сухими, и только пальцы, судорожно мявшие мокрый платочек, выдавали недавние горькие слезы. «Надо уходить», — подумала Настя. «Но все-таки нужно еще раз спросить, потому что внятного и точного ответа на самый главный свой вопрос она так и не получила. Не знает ли Алла Владимировна, может быть, кто-то из друзей ее сына до сих пор горюет о Жене и хотел бы отомстить тренеру, который посадил ему сердце?» Томашкевич пожала плечами. Похоже, вопрос ее не испугал. Во всяком случае, никаких новых признаков волнения Настя в ее лице не заметила. «Я вам уже говорила, что ни с какими друзьями сына не общаюсь. Да и в те времена, когда Женя тренировался, почти не знала их. Горько это признавать, но я вообще мало вникала в Женечкину жизнь, потому что как раз в то время меня вдруг после многих лет застоя начали активно приглашать сниматься. У меня был очень плотный график, много поездок, ведь тогда денег ни у кого не было, и снимали где подешевле — в провинции, в сельской местности, в бывших союзных республиках. Я постоянно была в экспедициях, так что, увы, ничем вам помочь не могу. Алла Владимировна, Настя уже взялась за ручку двери, собираюсь уходить, но все-таки решила задать еще один, самый последний вопрос. Вы считаете тренера Болтенкова виновным в смерти вашего сына? Актриса смотрела на нее задумчиво и спокойно. Да, твердо ответила она. Считаю. Он, безусловно, виновен. Да уж, озадаченно думала Настя Каменская, идя по извилистому переулку в сторону Мясницкой, где оставила машину. Вот как раз про такие результаты и говорят. Ни два, ни полтора.